Глава 5. Дорога обратно проходит в молчании. Ленка, разморенная солнцем и тремя безалкогольными мохито, спит, привалившись к боковому окну. А ее отец снова и снова смотрит в телефон. Мне остается только догадываться, не жалеет ли он, что согласился приютить под своей крышей подругу дочери, которая в день знакомства приняла его за шофера и продолжает системно доставлять хлопот. И пусть я понятия не имею, как могла бы избежать приставаний Миши, отчего-то все равно испытываю за это свою вину. У такого занятого человека, как Ленин отец, наверняка найдутся другие заботы, кроме как делать замечания малознакомому парню. Хотя, за минусом этого инцидента день прошел хорошо. Я поплавала и позагорала, чего не делала все лето, и даже попробовала сыграть в теннис со Славой. Оказалось, не так и сложно, как я представляла. Самое главное – правильно держать ракетку и закрывать корпус при ударе. Даже возникла мысль взять пару уроков с тренером. Нужно посмотреть расценки в интернете. Смогу ли я такое себе позволить? После того, как немного освоюсь на новом месте, я планировала искать подработку. За Ленкин счет жить я не стану. А у мамы денег брать уже неудобно. Я все-таки совершеннолетняя. Пора самой себя содержать. Тем более, что Москва большая, и какая-нибудь вакансия для студентки непременно подвернется. «Лен, ты Кате сказала по поводу вторника?» Раздавшийся вдруг голос Бориса Александровича вырывает меня из мыслей и заставляет уставиться на его коротко постриженный затылок. «Она уснула!» — говорю я полушепотом и кашусь на подругу. Ленка даже ухом не ведет. Как спала, так и спит. «Утомилась», — усмехается ее отец, разворачиваясь в полоборота. Его взгляд оценивающе пробегается по спящей Ленке и перемещается на меня. Я машинально вжимаюсь в обивку сиденья, когда зеленые глаза находят мои. «А ты как? Хорошо время провела?» От этого простого вопроса я ощущаю прилив жара к вискам и ключицам. Отчего-то для меня он звучит очень лично. Возможно, потому что, задав его, Ленин отец не отворачивается сразу, а продолжает на меня смотреть. Да, я неловко киваю и в подтверждение своих слов пытаюсь улыбнуться. «Было здорово. У ваших друзей очень красивый дом. В моем городе таких нет. Да, и еще шашлык был очень вкусный». Зеленые глаза сужаются, и в них проступает подобие веселья. Я мысленно стану. «Дом красивый и шашлык вкусный. Интеллект из тебя так и прет, Сона. Лучше бы про теннис что-нибудь сказала. И почему я постоянно ляпаю какую-то ерунду в присутствии Лениного отца? Потому что не умею общаться с теми, кто старше?» «Вот и хорошо», — заключает он, и, потеряв ко мне интерес, отворачивается, чтобы вновь уткнуться в телефон. «Так, на остаток дороги я нахожу себе занятие», как одержимая, проматывая в голове варианты нормальных ответов. В самой смелой своей фантазии я даже задаю Лениному отцу встречный вопрос о том, как давно он играет в теннис. Играет он отлично. Я краем глаза подсмотрела. Славу и его отца победил с разгромным счетом. К дому мы подъезжаем, когда начинает смеркаться. Ленка даже и не думает просыпаться, поэтому мне приходится ее будить. Пробормотав «я спать, увидимся завтра» и чмокнув меня в щеку, она уходит наверх. Ее отец с телефоном в руке поднимается следом. А я остаюсь одна посреди огромной гостиной. Ну а что? Никто не обещал со мной нянчиться. Подняв с пола Ленкину сумку, я аккуратно кладу ее на диван и, выждав пару минут, иду к лестнице. Приму душ, разберу рюкзак, постираю купальник, позвоню маме. Я для нее кучу фотографий наделала. Она очень переживает за то, как я буду жить в незнакомом городе, и обрадуется, узнав, что я отлично провожу время. Поднявшись на второй этаж, я оценивающе оглядываю ряд одинаковых дверей, расположенных вдоль стены. Моя вторая или третья? За одну ночь так сразу и не вспомнишь. Так, а что подсказывает интуиция? Да, все-таки третья. Осторожно потянув вниз ручку и убедившись, что она поддается, Я уверенно толкаю дверь и от увиденного застываю на месте. «Ошиблась дверью?» — невозмутимо спрашивает отец Лены, пока я ошалело перевожу взгляд с его разрисованного татуировками торса на валяющуюся на полу рубашку. «Я... нет... боже, да что я опять несу? То есть, да...» Попятившись назад, я вылетаю в коридор и со всех ног несусь к лестнице. Сердце грохочет, как сумасшедшее. Лена говорила, что ему 40. Ему 40! Как ему может быть 40?